إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه واستنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين. И сегодня, иншаллах, мы с братьями постараемся с вами закончить, не закончим, но, иншаллах, продолжим нашу последнюю тему из этой книги. Это тема, которая у нас называется как «Джанна», «Рай». Как он описывается из слов Всевышнего Аллаха, из слов посланника Его. Поэтому в основе, как мы знаем, существует одно из шариатских правил, и оно гласит первое. Мы свидетельствуем для всех муминов о том, что они в раю. Мы свидетельствуем о том, что мумины все в раю. Но не свидетельствуем ни для кого конкретно о том, что он в раю. Кто бы ни был, мы не имеем права говорить «этот человек в раю», «этот человек в раю», «этот человек в раю». То же самое, как и в ситуации, когда человек идет на пути Аллаха, погибает, падает шахидом. В любом случае мы говорим о том, что он получил шахаду, иншаллах. Но мы не свидетельствуем для каждого конкретного человека, который погиб на пути Аллаха, о том, что он шахид. Почему? Потому что его состояние знает только Всевышний Аллах. И это является одной из основ тех, которые каждый из нас должен помнить. Мы свидетельствуем для каждого из верующих, для основ верующих, потому что они в раю. Но для отдельности не берем каждого для того, чтобы сказать об этом. Поэтому, иншаллах, постараемся сегодня рассмотреть несколько тем из описаний рая. И в первую очередь приводится в хадисе от Абдуллы ибн Умара. Он сказал, Всевышний Аллах создал четыре вещи своими руками. И это трон, калям. Тот самый калям, который он создал, сказал, пиши, и он писал все судьбы людей, все, что будет до конца судного дня. Следующее, Адн, третье, это рай, который Всевышний Аллах создал своими руками. И четвертое, Адам, алейхиссалям. Адам, помните, поэтому говорили, многие из саляфов утверждали, что самый красивый из пророков был не Юсуф, а Адам. Почему? Потому что Всевышний Аллах создал его своими руками. Создал Адама своими руками, и он отец всего человечества. Вот это является основой. Также приводится от Кааба, аль-Ахбара, он сказал, поистине Всевышний Аллах создал только три вещи своими руками. И он создал Адама своими руками, создал Тор своими руками, написал ее, и посадил сады рая своими руками. После этого сказал, говори. И сады рая сказали, что «Кудафляхаль му'минун». Мы это рассматривали с вами в прошлый раз. Поэтому также Всевышний Аллах говорит, что призывая мусульман к раю, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. И опережайте друг друга, стремитесь к прощению от своего Господа и садам рая, величина которых равняется величине небес и земли. Величина садов рая, которых равняется величине небес и земли. То есть, если мы возьмем себе и представим все, что касается небес и земли, все, что между ними, семь слоев, всего этого космического пространства и тому подобное. Поэтому пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили сподвижники, «Я Расулуллах, если территория рая равняется территорию небес и земли, территория рая, территория небес и земли, то где же тогда находится ад?» И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ан-нару, огонь, находится там, где ша-Аллах, то есть там, где захочет Аллах, там только он и находится. А территория рая, как сказано, территория небес и земли». Поэтому является одной из основ, в которые мы верим. Также приводится в хадисе, Умар ибн аль-Хаттаб приводит, «Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал мне, «О, ибн аль-Хаттаб, отправляйся и призови среди людей и скажи о том, что в рай не войдут никто, кроме муминов». И после этого он сказал, «Я отправился и призвал о том, что не войдет в рай никто, кроме муминов». Также от Аяда ибн Химара аль-Маджаши'и приводится о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине обитатели рая – это три категории. Это справедливый правитель, который говорит правду. Это человек с мягким сердцем, ликуллизи курба, каждому из своих близких, из своих родственников, из своих братьев, тех, которые его окружают, человек, сердце которого мягко по отношению к остальным». И третье – «Уафифун мутаафифун зи зу айяль» – «И бедняк, у которого нет денег, но у него единственное, что только его потомки, его дети на нем». Которых нужно кормить каждый день. И это три категории, которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, описал о том, что они войдут в рай. Также в другом хадисе посланник Аллаха саллаллаху сказал: «Не сообщить ли вам мне про мужчин из обитателей рая?» И он сказал: «Поистине пророк в раю, шахид в раю, сиддик в раю, и который родился и умер ребенок, который скончался со своей фитра, он находится в раю. Также любой человек, который мусульманин, посетил своего брата во время болезни, он посетил как будто бы Аллаха в раю». И это те категории, которые пророк сам свидетельствовал, что они в раю. Также приводится от Ибн Аббаса, он сказал: «Я слышал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: поистине те, которые войдут в рай, то Всевышний Аллах наполняет их уши». Смотрите, что здесь основой является. Человек, который один из обитателей рая, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: Всевышний Аллах наполняет его уши хвалою, восхвалением остальных, которые знают его вокруг него. Чем является его отличительный признак? О том, что те братья, которые знали его, те, с которыми общались, отзываются о нем только хорошо. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: тот человек, которого уши наполнены хвалою от остальных, тех, которые его окружают. Вагуа ясма. А обитатель ада является тот, чьи уши Всевышний Аллах наполнил что? Восхвалением людей, которые восхваляли его только злом, который они от него встречали, или его худшими вещами, которые они от него помнили. И это сказано в хадисе, который приводит Ибн Маджа, Ибн Аббаса, который удостоверил шейх Альбани, рахимахуллах. Также в другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я думаю о том, что обитатели рая будут отличены от обитателей ада». И его спросили: «Чем, какого отличительный признак будет тех от других, о посланник Аллаха?» И он сказал: «Благодаря хорошему восхвалению и худшему восхвалению людей». И поистине вы, обратился к мусульманам, почему мусульмане либо хорошо отзываются о человеке джама ахли сунны, или же плохо. И он сказал, что поистине вы свидетели Аллаха, друг против друга. Вы свидетели Аллаха, друг против друга. Или в этом основе является что в хадисе? Каждый человек, который принадлежит к джамаату, который относится к мусульманам, который стоит на истинном пути, и мусульмане как отзываются о нем, то самое ему и принадлежит. Либо он обитатель рая, либо он обитатель ада. Также приводится о том, что самая верховная степень рая – это что? Это Джаннатуль Фирдаус, которую пророк саллаллаху алейхи вассалям назвал Аль-Василя. Поэтому приводится в Сахихе Муслима от хадиса Амра ибн Аль-Аса. Он сказал: «Я слышал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: когда вы слышите, как произносит слова муаззин, то говорите то, что он говорит. После этого делайте салават на меня. Говорите: Аллахумма салли аля Мухаммад. И поистине тот, кто произносит на меня этот салават, то Всевышний Аллах произносит на него 10 раз салават, подобно этому. После этого просите у Аллаха для меня Василя, самая верховная степень в раю. Ибо поистине это степень в раю, которая не принадлежит никому, кроме как рабам Аллаха. И я мечтаю оказаться среди них». «Фаман саля лиль Василя, аллят ляху шафа'а». И тот, кто будет просить для меня этой степени рая, то поистине Всевышний Аллах разрешит для меня заступничать за этого человека в судный день. Также приводится в хадисах о том, что, как мы знаем, шейх пишет: у пророка саллаллаху огромное количество дворцов в раю. Не просто так, одна степень и все. Поэтому приводится в хадисах, где приводит имам Аль-Бухари от Самры ибн Джандаба, он сказал: «Однажды посланник Аллаха саллаллаху сказал: и отправился я в одну из ночей, и мы дошли до города, который был построен целиком из золота. Кирпич из золота, кирпич из серебра. Я увидел людей, человека на вратах рая, который был одним из самых лучших видов, которых я видел. И после этого мне сказали: поистине это сады рая, которые уготованы для тебя. Это твое место». Также приводится в другом хадисе, который приводит Анас бин Малик. Он сказал: «Однажды посланник Аллаха саллассалям произнес: «Ма газани на грани, я Джибриль». О том, что я проходил через рай и увидел в нем две реки, которые текли. И я спросил у Джибриля, что это за две реки. И он мне сказал: эти реки Нил ва Фурат. Реки, которые текут в раю, это реки Нил ва Фурат. То есть Фурат, который течет в Ираке, и Нил, который течет в Египте. И исходя из этих хадисов, существует очень много таких моментов, которые обычные джахили используют и тому подобное. Как, например, можно встретить в Египте, где египтяне говорят: Нил же, это наша река из рая течет, и тому подобное. Но саляфы, делая в свое время шарх этого хадиса, сказали о том, что основой является не то, что Нил и Фурат вытекают из рая. Нет, а основой является на что? Пророк саллаллаху алейхи вассалям показал на барака и на хайр, на то, что лучшее находится в тех, кто живут по берегам этих рек. Потому что в свое время то же самое, как жители Ирака помогли в распространении ислама на территории Ирана, несли его в Персию, То же самое египтяне, когда к ним пришел Амр-бин-Аль-Ас, возглавили основу его войска, с которыми они дошли уже вплоть до Андалуса, вплоть до территории Куртубы. Поэтому это является основой. Поэтому, если кто-то из нас слышит этот хадис, то пускай знает, что шарх его гласит вот это, а не то, что, как может кто-то гордиться, кто из Ирака или тот, кто из Египта, о том, что их реки текут из рая. Потому что в основе это указывает на то благо, которое Всевышний Аллах даровал тем, кто обитает на берегах этих рек. Также приводится о том, что у Хадиджи, у жены посланника Аллаха, салам, что у нее будет дворец в раю, который сделан из полой жемчужины, целиком из полой жемчужины, о чем свидетельствует пророк, салам, в своих хадисах. От Бурейда ибн Хусайба он приводит: «Однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, позвал Биляля и сказал: „О, Биляль, чем ты опередил меня в раю? Ибо поистине я зашел в рай вчера, и я услышал хашхатак, то есть я услышал, как твои сандалии шаркают впереди меня. И фатейту аля каср мин захаб“, и он сказал: „Я дошел до дворца, который был в четырех, как в форме куба, который был построен целиком из золота. И я спросил: „Чей это дворец?“ И мне сказали: „Это дворец для человека из уммы Мухаммада“. И он сказал: „Я Мухаммад. Чей это дворец?“ Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И мне сказали: „Этот человеку, этот дворец принадлежит человеку из арабов“. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: „Я воскликнул: „Я из арабов“. И мне было сказано, и я сказал: „Чей это дворец, скажите мне“. И мне ответили: „Это принадлежит дворец человеку из Курейша“. То есть, смотрите, в первую очередь из уммы Мухаммада, потом из арабов, потом из Курейша. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: „Ана Курайши, я из Курейша. Лиман хазаль каср, кому принадлежит этот дворец“. И мне сказали: „Ли Умар ибн аль-Хаттаб, Умару ибн аль-Хаттабу принадлежит этот дворец“. И Биляль сказал после этого: „О посланник Аллаха, то есть все, что, то, что ты видел во сне, чем я могу опередить“ и тому подобное. Он сказал: „Поистине, каждый раз, когда произносился азан, я читал намаз в два ракаата. И каждый раз, когда меня постигала порча, омовение, я восстанавливал его заново“. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, кивнул головой и сказал: „Бихаза“, то есть этим самым ты опередил меня. Но в основе этого, как мы знаем, этот хадис не указывает на то, что Биляль, радиаллаху анху, опередил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во входе в рай и тому подобное. Здесь указывалось в своей основе призыв к мусульманам. Для чего? Для того, чтобы они следовали тому, что как поступал Биляль в этом хадисе. Это является призыв и обращение ко всем, кто этому не следует. Также от Джабира ибн Абдулла передается, радиаллаху анхума, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: „Я вошел в рай, и я увидел Румейса, жену Абу Тальхи. Я услышал шаги впереди меня. И я сказал: „Кто это?“ И мне было отвечено: „Это Биляль“. И я увидел огромный дворец, на краю которого стояла служанка, рабыня, из кого? Из райских гурий. И я спросил: „Кому принадлежит этот дворец?“ Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: „Я обратился к этой служанке и сказал: „Кому принадлежит этот дворец?“ И она сказала: „Ли Умар“, он принадлежит Умару“. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: „Я хотел войти в него, посмотреть, что в нем находится, но я вспомнил твою ревность, Умар“. И Умар сказал: „Я заклинаю тебя своей матерью, своим отцом, о пророк, неужели я могу ревновать по отношению к тебе“, то есть ревновать по отношению к тебе, даже если бы ты вошел туда. Валя хауля, валя кувата илля билляхи. Хадис приводит имам аль-Бухари, рахимахуллах. То, что касается врат рая, то, как мы говорили, в основе их число является 8. 8 врат рая, которые войдут, через которые будут входить мусульмане. И здесь муфассиры разошлись в толковании этих 8 врат. Одни сказали о том, что эти 8 врат, помните, расстояние между столбами которых равняется расстоянию 40 лет пути. И также то, что касается всего этого, то ученые разошлись во мнениях. Одни сказали, что эти врата находятся друг над другом высотою, а не просто кругом вокруг рая. И это врата указывают на степени каждого, кто войдет через них. Поэтому среди них разошлись во мнениях. И также приводится от Хулейда, от Катады. Катада, который сказал: „Поистине, врата рая это будут теми вратами, через которых будут видны все внутренности рая, которые будут прозрачны. И изнутри рая можно будет видеть тех людей, которые стоят на этих вратах, прозрачные, как стекло“. Также приводится в хадисе, где пророк саллаллаху алейхи вассалям рассказывал про Шафа, про свое заступничество, приводится тот самый момент, где он сказал: „И после этого, когда мы подойдем к вратам рая, я возьму кольцо на вратах рая“. То есть то самое кольцо, которое существует на многих дверях, в которые стучат. И после этого пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: „Я возьму это кольцо и ударю во врата рая“. И, как сказали ученые, здесь существуют явные доказательства на то, что у врат рая есть это кольцо и будет стук, которым Пророк салам ударит туда. И это никакая не кина, это не намек, это не то, что мы можем понимать своими вещами. После этого уже врата рая раскроются для Пророка салам и для всех остальных, кто будет вместе с ним. Также в хадисе от Абу Гурейры приводится о том, что Пророк салам сказал: «Я скажу в тот день, о мой Господь, моя умма, и мне будет сказано: о Мухаммад, введи в рай своей уммы тех, на кого нету хисаба, тот, на ком нету расчета, из правой двери, из врат рая. И это те люди, которые войдут туда». И Пророк салам сказал: «Поистине, расстояние между вратами рая равняется 40 годам пути, или же расстояние, как между Меккой или Басрой». Также приводится огромное количество хадисов, которые мы, иншаллах, постараемся из них частично рассмотреть. А также от Утбы ибн Абдилляя Салями приводится. Он сказал: «Я слышал посланника Аллаха, салям, который сказал: поистине любой из мусульман, который умирает, и на его шее находится трое детей, поистине, которые не достигли хинса, которые не достигли совершеннолетия, не иначе, как его призовут со всех врат рая, которыми он захочет войти». Все 8 врат рая призовут его войти через них, и он войдет, через которые захочет. И поэтому помните тот самый хадис, когда мы рассказывали про Абу Бакра, Пророк салям сказал про 8 врат рая, и Абу Бакр спросил его, будет ли человек, которого позовут через все 8 врат рая. И он сказал: «Да, у Абу Бакр, и я надеюсь, что этим человеком будешь ты». Вот поэтому здесь также в хадисах оговаривается огромное количество тех людей, которые, иншаллах, будут призваны со всех врат рая. Также в хадисе от Утбы ибн Абдулла Салями, один из подвижников Пророка салям, приводится о том, что Пророк салям сказал: «Аль-каталю саляса» – трое, которые погибли на пути Аллаха, есть для 3 категории тех людей. Каковы они, постараемся разобрать. Первый из них, посланник Аллаха салям, сказал: «Раджуль му'мин джахада бинавсихи ва малихи фи сабили ляхи азза ва джаль». То есть человек му'мин, который воевал на пути Аллаха своей душой и своим имуществом до тех пор, пока не встретился со врагами и не встретился с ними в битве, и сражался до тех пор, пока не был убит. Фазалика шахидуль муфтахар фи хайматилля. И это шахид, которым гордятся в дворцах Аллаха. Аззаваджаль тахта аршихи, под его троном. Валя яфдулюхун набиюна илля бидараджати нубува. И с этим человеком не сравняются даже пророки, не иначе как степенью пророчества. То есть пророки могут опередить его только своей степенью пророчества, то, что Всевышний Аллах их избрал над всеми остальными. Фазалика шахид так. И дальше что? Вторая категория, которых Пророк салям приводит. Вараджуль му'минун карафа аля нафсихи мина зунуб. Вторая категория – это человек му'мин, но он совершил огромное количество грехов. Но он участвовал, принимал участие на пути Аллаха, воевал своим нафсом и своим имуществом до тех пор, пока не встретился с врагами, и воевал до тех пор, пока не был убит. И поистине, в тот момент, когда он скончался, меч, которым он был убит, стер все его прегрешения. Меч, которым был он убит, стер все его грехи раз и навсегда. «Уадхаляху мин эйя буабиль джанна». И этот меч убьет его, стерет с него грехи, и он будет введен в рай через любые врата, через которые он захочет. Поистине, у рая находится 8 врат, у джаханнама находится 7 врат. И часть из них лучше, чем другие. Поэтому некоторые из ученых, как мы говорили, считали о том, что врата находятся друг над другом в степенях. Вараджуль мунафик, последняя, третья категория, это мунафик, лицемер, который принимал участие в битвах на пути Аллаха, жертвовал свою душу и свое имущество до тех пор, пока не встретился с врагами, и бился на пути Аллаха до тех пор, пока не был убит. И этот человек в огне, ибо поистине меч не стирает нифак. Меч не стирает лицемерие. Это является основой. То есть первые 2 категории, которые мы упоминали, самый из них первый лучший, второй тот, который после него, тот, которому его смерть сотрет грехи. А третий ничем не принесет себе пользы, ибо меч не стирает нифак. Тот самый лицемерие, которое лицемерие куфра. Не просто лицемерие, которое может у человека быть болезнь сердца, как упоминал Ибн Аль-Хайм, а именно лицемерие, когда у человека впадает в куфр и находится среди мусульман, называет себя одним из них, но в сердце он убежден в том, что он кафир. Он себя считает кафиром, участвует лишь потому, что хочет получить трофеев, это, то или тому подобное. Поэтому в хадисе от Убады ибн Самита приводится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине тот, кто засвидетельствует, что нет Бога, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, и о том, что Мухаммад его раб и посланник, и о том, что Иса раб и посланник Аллаха, и его слово, которое он обратил к Марьям, и дух от него, и о том, что рай истина и огонь истина, то Всевышний Аллах ведет его в рай по тому, что было у него из поступков». Поэтому мы знаем, этот хадис приводит имам Аль-Бухари, он известен. В свое время существовала та самая книга, которую выпускал фонд Ибрагим, ибн Абдель-Азиз Аль-Ибрагим, программа по изучению шариатских наук. Там существовал тот самый хадис, в котором было сказано, эта же версия, этот же риваят, в котором было сказано, и Всевышний Аллах после этого введет его в рай, несмотря на то, что у него было из поступков, как они написали. Но в основе этого ученые согласились. В свое время этот хадис вызвал определенное количество фитны, сказали о том, что все-таки дела не играют никакой роли, как в свое время говорили огромное количество сектантов, джахмиты, кадариты и многие другие, которые начали говорить о том, что вместе с иманом у человека ему не вредят грехи. Если человек себя считает мусульманином, то грехи ему ничем не вредят абсолютно. И это является одним из неправильных пониманий ислама. Поэтому помните, как мы говорили в хадисе от Абу Хурейры, где Абу Хурейра передает, он сказал: «Однажды я пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы потеряли его. Его не было нигде». И, как мы знаем, у пророка саллаллаху алейхи ва саллям существовала традиция о том, что его постоянно с ним присутствовали сподвижники, которые его охраняли. Помните, мы говорили про достоинство Саада ибн Аби Ваккаса, о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям спал и ночью услышал бренчание оружия за стеной дома. И он обратился к Аише и сказал: «Кто там ходит?» Она вышла, посмотрела и сказала: «Это Саад ибн Малик, Саад ибн Аби Ваккас, который ходил вокруг дома кругами, вооруженный в кольчуге, с мечом, со щитом». И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Саад, что ты здесь делаешь?» Он сказал: «Я охраняю тебя». И после этого Всевышний Аллах что не спасал аят, в котором он сказал: «Валлаху саякфикахумуллах», то есть «Поистине Аллах защитит тебя». И после этого он отпустил Саада ибн Аби Ваккаса отдыхать, спать по ночам. Но Саад даже после этого не успокаивался и все равно любил обходить вокруг дома пророка саллаллаху. Почему? Потому что они боялись провокации со стороны евреев, со стороны тех, мунафиков и тому подобных групп. Поэтому приводится о том, что в одной из моментов, как мы знаем, та самая история, Абу Хурейра сказал: «Я пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и не нашел его дома. Я отправился его искать, и не нашел его нигде. Я дошел до конца Медины и увидел о том, что он стоит в саду, обратившись лицом к стене. Я подошел к нему, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: „Абу Хурейра, отправляйся и сообщи людям о том, что каждый, кто сказал „Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулулла“, дахаля аль-джанна, вошел в рай“». И Абу Хурейра сказал: „О посланник Аллаха, как это? Ты представь себе, что произойдет, если я сообщу это мусульманам. Они бросят совершать хасанаты, они бросят совершать поступки, хорошие поступки, которые могут их привести в рай“. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: „Отправляйся, я Бахир, о отец кошки, и сообщи людям, несмотря на твое нежелание и нежелание Умара“. И Абу Хурейра сказал: „Я отправился и подошел к окраине Медины, и по дороге встретил Умара, который сказал мне: „Абу Хир, куда ты собрался, отец кошки, о Абу Хурейра“. И Абу Хурейра сказал: „Я слышал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал мне сообщить людям о том, что тот, кто засвидетельствовал „Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулулла“, уже вошел в рай“. И Умар сказал, Абу Хурейра передает этот хадис: „Умар ударил меня ладонью в грудь, и я упал назад, упал в песок“. И Умар сказал: „О Абу Хир, не вздумай этого говорить“. И Абу Хурейра сказал, и я ему передал слова. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал мне: „Несмотря на нежелание Абу Хурейры и Умара“. И Умар тогда оставил меня, и я отправился и сообщил эти слова всем остальным. Но на этих многих вещах строится огромная часть то, что люди неправильно понимают ислам, неправильно толкуют эти многие моменты. Потому что то, что этот хадис является основой, мы не отрицаем. Но Суфьян ас-Саури, Суфьян ибн Уйейна и многие другие саляфов, делая шарх к этому хадису, сказали о том, что мы уже говорили на эту тему. Они сказали: поистине та самая шахада, которую человек произносит, это ключ. Ключ к вратам рая, да, филь хакиха. В основе это является ключ к вратам рая. Но ключ просто так не помогает, если на нем нету зубчиков, если на нем нет резьбы. И та самая резьба на ключе райских врат – наши поступки. Наши поступки. Так давали шарх этому хадису наши саляфы. Да, шахада – это является основой для того, чтобы человек спасся от огня ада, от вечности, там и вошел в рай. Но насколько ли он сможет открыть эти врата рая, зависит от его поступков. И вход туда зависит по милости его Господа. Также приводится о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: поистине, если женщина будет читать намаз 5 раз в день и держать пост месяц Рамадан, и не совершать прелюбодеяние и подчиняться своему мужу. Киля ляга дхули джанна минайя бабиль джанна шити. То есть, если будет подчиняться своему мужу, то она войдет через врата рая, через которые только захочет. Поэтому пророк саллаллаху алейхи во многих хадисах что делал? Обращал внимание на то, чтобы женщина подчинялась своему мужу. Это является одной из основ семейного положения в шариате. Потому что пророк саллаллаху алейхи что сказал? Однажды к нему пришла женщина, которая сказала: «О посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мужчины отправились на джихад зарабатывать свою награду от Аллаха. Если они погибают, то они шахиды. Если они возвращаются, то они возвращаются с трофеями. То что же осталось нам, женщинам?» И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Вы получите их награду, если будете слушать своих мужей во всем и подчиняться им». И сказал после этого: «Если ты представляешь всех женщин Медины, отправляйся и сообщи им об этом». И она отправилась, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям окликнул ее и сказал: «Лякин калилун мин кунна яфаль залик». Но мало кто из вас это делает. Мало кто из вас это делает. Хадис приводит имам Ахмад в своей книге. Но мало кто из вас подчиняется своему мужу, слушается его. Если пророк саллаллаху алейхи ва саллям обращался к тем женщинам, которые были из сахабият, среди жен сподвижников и многим другим, то в основе существует у многих женщин понятие нушуза, когда они пытаются наезжать на мужа, ставить свое мнение превыше его и тому подобное. Поэтому существует в Коране способ излечения, который на трех степенях основан, на трех последовательных степенях. Поэтому это отдельная тема. Также в хадисе сказано, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Открываются врата рая каждый понедельник и четверг». Врата рая открываются каждый понедельник и четверг. И каждому рабу Аллаха, муслиму, который не совершает ширк по отношению к своему Господу, прощается в этот день. Кроме человека, у которого между ним и между его братом-мусульманином шухна, вражда по причине чего-то. Перестали разговаривать, сказал: «Нет, все, я с тобой не разговариваю, я тебе салам не даю, ты для меня то же самое, что кафир» и тому подобное. Мы не говорим про такфир, мы здесь говорим про то, что человек поссорился с кем-то из своих братьев-мусульман и говорит: «Все, я с тобой не разговариваю, видеть тебя не хочу». Вот в своей основе. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и Всевышний Аллах говорит: «Посмотрите на них до тех пор, пока они не исправят свое положение между ними». И говорит: «Посмотрите на них до тех пор, пока они не наладят свои отношения между собой». Поэтому то, что касается разрыва между мусульманами, то мы знаем, это в основе своей запрещено по шариату. Потому что человек, который не разговаривает с своим братом больше трех дней, не мирится с ним, то ангелы проклинают их обоих. И лучший из них тот начнет первым, подойдет и скажет: «Я был неправ, извини меня» и тому подобное. Но это и касается мелочных таких дел, религии, которые не касаются религии. Например, кто-то кого-то там обидел, кто-то кому-то на мозоль наступил и тому подобное. И кто-то кому-то что-то не додал. Вот. Поэтому, а то, что касается религии, то мы знаем, существует огромное количество примеров среди сподвижников, среди тех людей, которые на отношениях религии порывали отношения с людьми раз и навсегда. Существовала та группа среди сподвижников, те люди, которые в отношении религии были настолько жестки о том, что они порывали отношения с некоторыми из людей. И мы знаем примеров этому огромное количество. Почему Всевышний Аллах говорит: «Мухаммаду Расулуллах, валлязина аману маагу ашиддау аляль куфари рухамау байнахум». Мухаммад – посланник Аллаха. Те же, которые с ним, из уверовавших, ашиддау аляль куфар, они сильны против кафиров, рухамау байнахум, но они милостивы друг с другом. Поэтому то, что касается положений шариата, существовало огромное количество. Однажды Абдулла ибн Умар, участвуя в джаназа, увидел человека, который идет вместе с ними, который захохотал. Один из них что-то рассказал ему, он начал хохотать. И ибн Умар сказал: «Я раджуль, человек, как ты посмел смеяться, когда ты находишься на джаназа? Клянусь Аллахом, я не буду разговаривать с тобой после этого». И существует огромное количество тех моментов о том, что Абдулла ибн Умар отказывался разговаривать со своим сыном по причине чего? По причине того, что тот отрицал хадис пророка, салсам, в котором говорилось: не запрещайте рабыням Аллаха посещать мечети. И многие другие моменты, которые приводили к разрыву. Но разрыв этот происходил не на нашем уровне мирском, который зачастую происходит среди мусульман, а именно на уровне религии, когда человек совершает беда, и брат пытается его наставить. Или же когда человек делает то, что нету в шариате таких вещей, и пытаются его навести. То это является одной из основ. Поэтому шейх пишет: «В основе этого хадиса является то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, помните, подстерегал, призывал нас держать сунну поста в понедельник и четверг. Почему? Потому что врата рая открываются в эти дни». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном из хадисов сказал: «Поистине поступки дела людей обращаются к Аллаху в каждый понедельник и в каждый четверг. И я больше всего люблю, когда мои поступки сообщаются Аллаху в тот день, когда я держу пост. В тот день, когда я держу пост. Поэтому мы знаем, если мы говорим о достоинствах поста в понедельник и четверг, то здесь служит основанием этот хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.